Часть третья. Глава двадцатая. Отель был роскошным, с просторным вестибюлем, коридорами, устланными красными коврами, великолепным спа с римскими купальнями и спальней, большей по размеру, чем многие манхэттенские квартиры. Но прекраснее всего был вид на Сиднейский порт и знаменитое здание оперы на другом берегу, поднимавшееся, как величественный корабль с парусами, развивавшимися на горизонте. Лайза всегда хотела побывать в Австралии. Но не так. «Что с тобой?» Он, как всегда, смотрелся отлично, в льняных брюках от Ральфа Лорена и голубой шелковой рубашке. Теперь, когда можно было тратить больше денег, у него появился изысканный вкус в одежде и часах. Даже то, что могло выглядеть кричаще на других мужчинах, он прекрасно умел носить. Впрочем, он умел носить все. «Ничего. Я просто устала. Устала постоянно оглядываться. Устала от кошмаров, одиночества, обмана». Лайза стояла у окна. Он подошел и стал массировать ее плечи. «Или секс с Мэттом Дейли так тебя утомил?» «Прекрати!» — воскликнула она. «Он славный человек, ясно? Кроме того, это ты велел мне сблизиться с ним». «Все верно. Он приказал Лайзе Баринг сблизиться с американцем, вытянуть из него все, что тот знал. Инспектор Лю явно бродил во тьме, как и другие детективы, с которыми он имел дело. Но Дейли был другим. Он мыслил не как коп, а как обычный человек, как чей-то сын. Одно это делало его опасным». «Ты влюбилась в него, да?» «Глупости», — отмахнулась Лайза. Она не хотела говорить о Мэтте. Ни здесь, ни с ним. Лайза пыталась утешить себя тем, что теперь, когда она сошла со сцены, Мэтту ничего не грозит. Рано или поздно он ее забудет, вернется в Лос-Анджелес к прежней жизни. Что бы она ни отдала, чтобы сделать то же самое? Она повернулась. «Послушай, я сделала все, что ты просил. С Майлзом, с Мэттом Дейли. У меня есть деньги. Я могу перевести их куда захочешь. Но как насчет твоей стороны сделки? Когда я увижу сестру?» «Скоро». «Скоро? Как скоро? Ты обещал». Он с силой схватил ее за горло. Лайза испуганно охнула. «Почему ее когда-то влекло к нему? Почему она ему верила?» «Когда все будет кончено, вот когда. Когда все виновные будут наказаны». «Виновные? Кто эти виновные? Был ли Майлз действительно виновен? Заслужил ли он такую смерть? И как насчет других мужчин, которых ты зверски убил много лет назад? Как насчет их бедных жен?» Было время, когда она верила в виновность Майлза, когда смотрела на мир его глазами. Но встреча с Мэттом Дейли все изменила. Мэтт словно вывел ее из транса, вернул к реальности. Но было слишком поздно. Он разжал пальцы, и Лайза бессильно прислонилась к стене, сжавшись от страха. Но на этот раз его прикосновение было нежным. Он смахивал слезы с ее щек. «Не плачь, ангел мой, еще один раз, и все будет кончено, я обещаю. Ты хотела бы побывать в Индии?» «Нет», — всхлипнула Лайза. «Не могу и не поеду». «Еще как сможешь», — он погладил ее по голове. «Сначала тебе нужно отдохнуть, вот и все. Ты действительно устала, но сумеешь помочь мне. Мы поможем друг другу. Помни, твоя сестра рассчитывает на тебя». Дэнни Магуайр свернул направо на Клиффвуд, наслаждаясь теплым, бьющим в лицо ветерком и ласковым лос-анджелесским солнцем. Его взятый на прокат кабриолет взбирался на холм. Как давно он не ездил по дорогам Лос-Анджелеса. Последние его воспоминания об этом городе были омрачены убийством Джейкса. Он напрочь забыл, как сильно любил этот город когда-то. Особенно великолепен в сиянии солнца был Брентвуд, с чистыми, широкими улицами, обсаженными цветущими деревьями, уютными домиками в испанском стиле и аккуратными двориками, белыми палисадниками, желтыми школьными автобусами и улыбающимися приветливыми жителями. «Я должен привести сюда Селин, как только она снова сможет меня выносить», — подумал он. Со времени открытия, сделанного Клодом де Мартеном в лаборатории «Шамюр», его отношения потеплели не только с инспектором Лю, но и с французской и английской полицией. Даже лос-анджелесская полиция была готова предать прошлое забвению и принять участие в операции «Азраил». В результате Анри Фремо наконец дал Дэнни довольно приличный бюджет, дополнительный штат и возможность посвящать операции больше времени в следующие полгода. Дэнни был в восторге. Но Селин разразилась слезами, когда он все ей рассказал, особенно когда прибавил, что решил поторопить события и летит в Лос-Анджелес на месяц. «Вот так все и начинается. Месяц здесь, 6 недель там. А мы, Дэнни, а наш брак?» Он, как сумел, объяснил ей. «Безумный убийца на свободе, жизни людей в опасности». Но ответ Селин всегда был одинаковым. «Пусть кто-то другой их спасает. Ты вполне можешь спасать жизни здесь, в Лионе, как делал последние 5 лет. Можешь спасти нас». Она даже не поехала в аэропорт проводить его. Свернув влево, на Хайвуд, Дэнни выбросил из головы семейные проблемы. Он ехал к Мэтту, в дом его сестры, чтобы собрать все свидетельства о Лайзе Баринг из первых рук. Новость об исчезновении Лайзы украсила первые страницы всех гонконгских газет, и теперь ее открыто считали подозреваемой в убийстве мужа. Дэнни пока что не высказывал своего мнения. Все, что он знал сейчас, Лайза Баринг была единственной нитью, связывающей их с убийцей Азраилом, а Мэтт Дейли был связан с Лайзой Баринг. «Вы, должно быть, Магуайр. Полагаю, вам лучше войти». Клэр Майклс смотрела на него недоверчиво. Она была блондинкой, как и ее брат. Тоже открытое, живое лицо, хотя в этот момент она довольно хмуро взирала на него. «Спасибо, что позволили мне заехать». Она проводила его в гостиную. «Мэтт наверху одевается, сейчас спустится». Она хотела уйти, но, похоже, передумала. «Послушайте», — сказала она Дэнни, смахивая злые слезы. «Эта история с Баринг сломала его. Он не в себе. Сильно изменился с тех пор, как связался с дурацким документальным фильмом, но, встретив Лайзу Баринг, просто спятил. Его брак уже рухнул. У него нет дома. Его сердце разбито. Не думаю, что он сможет выдержать что-то большее». «Понимаю, миссис Дейли». «Майклс, миссис Майклс», — отрезала Клэр. «Я замужем, и не думаю, что вы поняли, мистер Магуайр. Мэтту нужно забыть о дурацком расследовании. Ему следует строить жизнь заново. Почему вы, черт возьми, не можете просто оставить его в покое?» В этот момент вошел Мэтт. Дэнни не видел его с их встречи в Лионе в прошлом году. И сейчас едва сдержал возглас удивления. Тонкий, как пруд, когда-то веселые глаза запали и казались глубокими ямами на пепельно-сером лице. Виски серебрились сединой. Мэтт выглядел так, словно состарился на 20 лет. Неудивительно, что Клэр тревожится. «Здравствуйте, Дэнни». Они пожали друг другу руки. Несмотря на истощение и бледность, Мэтт, очевидно, был рад его видеть. «Привет, Мэтт». В комнату вбежали двое детей Клэр и стали дергать дядю, пытаясь привлечь его внимание. Мэтт повернулся к Дэнни. «Посидим в беседке. Там большинство моих файлов, да и спокойнее нам будет. Никто не помешает». Следующие 2 часа мужчины сравнивали заметки. Дэнни рассказал о всех последних новостях по делу. Анализы ДНК, странные провалы в биографиях жен и, главное, анонимный перевод огромных денег в 2 детские благотворительные организации, базирующиеся в Гонконге. «Мы точно не знаем, деньги ли это Барингов. Пока что не удается отследить их происхождение. но, судя по времени и сумме, похоже, это так. Последние известия невероятно расстроили Мэтта. Как только деньги будут получены, у него не будет причин щадить ее. Он убьет Лайзу, как остальных. Его глаза наполнились слезами. Как я мог заснуть? Почему ничего не услышал, не почувствовал? Это он увел ее, Дэнни. Украл прямо из постели. О, Иисусе! Дэнни постарался его успокоить. Давайте не будем забегать вперед. Прежде всего, мы точно не знаем, что именно Лайза перевела деньги. Далее, мы точно не знаем, что стало с остальными вдовами. Тела не были найдены. Мэтт вскинул брови, но Дэнни не сдавался. Далее, вы предполагаете, что Лайза была похищена, но гораздо разумнее предположить, что она ушла сама. Нет, покачал головой Дейли. Но, Мэтт, вам же что-то подмешали в виски. Кроме нее некому. Ей нужно было, чтобы вы заснули, чтобы спокойно уйти самой. Нет. Мэтт ударил кулаком по журнальному столику. Каким-то рациональным краем сознания он понимал, что Макгуайр, скорее всего, прав, но сердце не позволяло ему в это верить, или, по крайней мере, не позволяло признать правду вслух. Она любила меня и не пошла бы с ним добровольно. Я не сказал добровольно. Может, ее принудили? Может, этот тип имеет какую-то власть над ней? Мэтт смотрел в какую-то точку над плечом Дэнни. Мы собирались убежать в Марокко. «Вы собирались куда?» — оторопел Дэнни. «Лю пытался повесить на нее убийство», — пробормотал Мэтт. «Нужно было убраться подальше, исчезнуть». «А я? Вы собирались исчезнуть и для меня тоже?» «Я никого не пытаюсь ложно обвинить. Все, чего я добиваюсь, — правды. Узнать, кто совершил эти кровавые убийства, узнать, что случилось с этими женщинами и что происходит с Лайзой Баринг сейчас. Не надо. Мэтт закрыл руками уши и зажмурился, раскачиваясь взад-вперед, как ребенок-аутист. Я этого не вынесу. Может, его сестра права, подумал встревоженный Дэнни. Может, он действительно сломлен? Но Дэнни тут же вспомнил, в кого превратился сам после исчезновения Анджелы Джейкс. Несмотря на все страхи Селин, Макгуайр никогда не любил Анджелу так, как Мэтт Лайзу. Но мрачные мысли об Анджеле, пытаемой, униженной или убитой, по-прежнему приводили Дэнни на грань нервного срыва. Неудивительно, что с Мэттом творится такое. «Все в порядке», — тихо сказал он. «Мы найдем ее». Но для этого необходимо работать вместе, и вы должны обещать, что не наделаете глупостей. Глупостей? Каких именно? Вроде очередного побега, или вроде самостоятельных поисков Лайзы. Единственное, что мы знаем наверняка, этот убийца чрезвычайно опасен. Предоставим профессионалам делать свое дело как ради Лайзы, так и ради нас. Мэтт спрятал лицо в ладонях. «Я не могу сидеть, сложа руки. Не могу, пока она... она...» Голос его оборвался мучительным стоном. «Я не прошу вас ничего делать. Я прошу лишь помочь мне. Помогите мне помочь ей». «Как?» «Ничего не утаивая». Дэнни включил карманный диктофон. «Расскажите о Лайзе Баринг, Мэтт. Расскажите все, что знаете». К вечеру, вернувшись в гостиницу в Санта-Монике, Дэнни улегся на кровать с большим пакетом чипсов Лейс и стал вносить все, что узнал от Дейли, в файлы Азраила. Позже он прикажет Ричарду Стури поработать над полученными сведениями, посмотреть, встраиваются ли они в его статистические графики. Дэнни восхищался Стури, способным придать голым фактам жизнь и смысл, как скульптор, создающий шедевр из куска глины. Но Дэнни серьезно относился и к тому, от чего Стури отмахнулся бы, как от суеверной чепухи. К инстинктам, интуиции, особенно своей. Что важного сказал сегодня Мэтт? Что можно выделить из всех мелочей и деталей, которые так и сыпались из него? Дэнни, не раздумывая, стал печатать. «Нью-Йорк, Марокко, сестра». Он приехал в Лос-Анджелес главным образом, чтобы поискать сведения о Лайле Риналта. Но сегодняшняя встреча с Мэттом заставила его передумать. Ключ ко всему — Лайза Баринг. Если он узнает, кто такая Лайза, есть шансы понять, где она. А если он найдет Лайзу, то уж точно найдет и убийцу. Он просто в этом уверен. В нескольких милях отсюда, на другом конце города, Мэтт Дейли тоже лежал в постели, глядя на экран компьютера. Только компьютер принадлежал не ему, Лайзе. Этим утром он даже подумывал отдать его Макгуайру. Может, компьютерные специалисты Интерпола сумеют обнаружить что-то такое, что упустил он сам. Но, по правде говоря, как не нравился ему Денни, все же полностью довериться этому человеку он не мог. Хороший парень, с душой и сердцем, но он не убежден в невиновности Лайзы. Денни не назвал ее подозреваемой, но Мэтт чувствовал это в его вопросах, выражении лица, всем том, о чем умолчал Макгуайр. Его работа — найти убийцу, притащить в суд. Мэтт Дейли тоже хотел этого, но теперь его цель стала другой. Он должен спасти Лайзу. С тех пор, как он тайком провез ее ноутбук из Азии, он проверил в нем все, каждую строчку, от старых емейлов до фотоальбомов и вордовских документов, пытаясь найти хоть что-то, что могло подсказать имя любовника Лайзы, того, кого она защищает, того, кто украл ее у Мэтта, но ничего не нашел. Единственной находкой стал любительский снимок, на котором Лайза и какой-то мужчина держались за руки. Судя по лицу Лайзы, снимок сделан сравнительно недавно, год-другой назад, не больше. Она была совсем такой, какой Мэтт видел ее во сне каждую ночь. Но на лицо мужчины падал слепящий свет, и черты разобрать было невозможно. Очень яркое солнце или отраженная вспышка камеры. Оба были в шортах и майках и стояли перед старой каменной оградой порта. Мэтт снова вывел фото на экран и стал его рассматривать. Ограда похожа на европейскую. Европа летом. И тут его внимание привлекла табличка в левом углу. Он навел на нее курсор, подождал, пока изображение станет четким, и снова щелкнул мышкой. И, наконец, увидел единственное слово, написанное курсивом. «Желато. Мороженое». Италия. Они были в Италии, итальянский порт, где-то на побережье. Мэтт вдруг вспомнил о Бали. Вот они с Лайзой на веранде виллы. Она смотрит на огонь, наблюдает, как танцует пламя. Это было в ту ночь, когда они впервые занимались любовью. Что она сказала тогда? «У нас был такой же очаг в Позитано. Майлзу он нравился». Но мужчина на снимке не был Майлзом Барингом. Может, этот снимок сделан во время путешествия к побережью Амальфи? Мэтт обещал Макгуайру, что не наделает глупостей. Но нарушение обещаний, данных Макгуайру, становилось у него дурной привычкой. Закрыв дрожащими руками компьютер, он стал собирать вещи.